Стасик научил меня, как вставать в боевую позицию, отдавать салют, делать выпады. Показал 4 основные защиты — 4-ю, 6-ю, 2-ю и 3-ю. Занимались мы целую неделю, и Стасик говорил, что получается у меня неплохо. Победить я его, конечно, не мог, но иногда все-таки ухитрялся нанести укол. А один раз я Стасика удивил. Когда старательно тренируешься, появляется такая автоматика в движениях. Рука уже сама знает, как брать защиту, как делать обманный перевод, как отвечать. Но случилось, что однажды я не стал делать ничего, а просто замер с опущенным оружием. Рука Стасика дернулась влево, ожидая выпада с той стороны, а я вскинул конец прута и уколол противника прямо в грудь. И даже виноватым себя почувствовал. Как я легко обманул его. Стасик растерялся, округлил рот. «Ну, ловко ты как. Хотя наш тренер сказал бы, что это некорректный прием». «Разве незаконный?» «Нет, законный, конечно, только... Ну, я сам не знаю. Конечно, судьи этот укол признали бы, но могли поморщиться». «Почему?» «Ну, понимаешь, такой прием хорош для настоящего боя, на войне, но не для спорта». «Я не хотел войны и дурашливо сказал, что больше не буду». Мы посмеялись. И все было хорошо, но через 2 дня за Стасиком приехал отец и увез его в Египет в туристическую поездку. Я даже не успел взять у Стасика адрес. Все сразу поскучнело, хотя, в общем-то, было терпимо. А здешние вечера мне нравились по-настоящему. Те ребята, кто не хотел дергаться на дискотеке под всякое рок-завывание, уходили на берег и зажигали костер. Небольшой такой, уютный. Тихо качались черные сосны, звезды между ними плавали туда-сюда. К ним улетали искры. Кто-нибудь из вожатых брал гитару, и мы начинали вспоминать песни. Всякие. Чаще всех пел с нами вожатый Боря Высоцкий. Сами понимаете, с такой фамилией нельзя не быть певцом. Он брал гитару и начинал. Остальные подхватывали. Не очень дружно, может быть, но от души. Почему-то особенно все любили старую песню «Гренада». И я любил. Только не все в ней было понятно. Ну как это? Отряд не заметил потери бойца. Что за отряд такой? Хотя... Стасик вот уехал, а всем до лампочки. Тоже не заметили. А может, мальчика и не было? Ведь и сам я тоже денек погрустил, а дальше все пошло как прежде. Да и грустил я даже не о Стасике Барченко, а о том, что больше не могу учиться фехтованию. А вообще-то, легкая такая, но постоянная грусть витала над Андромедой постоянно, потому что маленький лагерь, который существовал еще с советских времен, теперь доживал последние дни. Он стал нерентабельный. Ну и что же, что хороший? Прибыли-то не дает, а нынче кризис, каждый рубль на счету. В лагерной библиотеке мы увязывали в пачки старые книги и относили в деревенскую школу. В подарок. А куда их еще девать? Раздавали местным ребятам списанные шахматы и волейбольные мячи. Андромедовскую форму нам разрешили забрать с собой на память. И галстуки. Галстуки эти были похожи на скаутские, только их расцветка ничего не означала. Так, для красоты. Просто треугольные косынки, сшитые из самых разных кусков материи. Мы в первый день их расхватали наугад, кто какой успел. Мне достался черно-синий, и я был доволен. А то у некоторых оказались яркие, как девчоночьи платочки, некоторые даже в горошек. Незаметно подобралась последняя неделя лагерной жизни. Готовили уже прощальный концерт и костер. И вот в эти дни я познакомился с девочкой Ириной. Ну, то есть, что значит познакомился? Вообще-то мы знали друг друга с первого дня. В одном отряде были. Но совершенно отдельно. Ничего нас друг дружки не интересовало. Она с девчонками занималась в кружке оригами. Это всякие фигурки из бумаги. А я или с мальчишками в лесу и на озере, или в кустах с книжкой. Папа дал мне с собой свой наладошник, в который были заряжены все повести Стругацких, Астрид Линдгрен и «Тайна гравитации» профессора Иванова. Была Арина скуластая, с жиденькими белобрысыми волосами и в круглых очках. И такая же тощая, как я. Но это ведь еще не причина для взаимной симпатии. Почему у нее такое имя, она разъяснила на сборе знакомств. Спокойно так разъяснила, не обращая внимания на хихиканье. Сказала, что живет недалеко отсюда, в поселке Колеса. Все, конечно, ха-ха-ха, где такой? Потом сообщила, что Риной родители назвали ее в честь артистки Рины Зеленой. Ну, той, которая играла черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино». Родители друг друга знали еще с детского сада, и это кино у них было любимое. Кое-кто опять взялся острить, но эти хихоньки-хахоньки от Рининого спокойствия отскакивали, как бумажные шарики от закрытой двери. Пытались приклеить ей прозвище Тортилла, потом сокращенно Тора, но это не получилось. Рина Ромашкина осталась Риной Ромашкиной, тихой такой и невозмутимой. На мальчишек, по-моему, даже не смотрела. Зато к ней постоянно клеилась малышня. Дней за пять до отъезда я болтался по лагерю, не зная, куда себя девать. Все уже наскучило, и погода была какая-то блеклая. И вдруг я услышал тонкое, недружное, но азартное такое пение.